Рассказ шефа Лэнсдейна о событиях 6 апреля 1999 года меня ошеломил. После нашей короткой встречи меня одолевало единственное желание — найти пресловутое письмо, которое получила Хелен. Глава 7. Анонимное письмо. Суббота, 29 мая 2010 года. В то утро Перри увел девочек на кладбище поклониться могиле, и я, пользуясь его отсутствием, обыскал весь дом. Где Хелен могла спрятать письмо? Точно не в общей комнате, нужно более укромное место. Я перерыл шкафы Хелен, ее личные вещи, ее косметичку. Мне это претило, но выбора не было. Поиски оказались тщетными. Я почти не удивился, если Хелен хотела спрятать письмо от мужа копа Перри. Его нельзя было оставлять в пределах досягаемости. На ее рабочем месте я тоже ничего не нашел. Значит, оставалась последняя возможность — машина. В день смерти Хелен у Лэнсдейна был случай проверить салон, но насколько тщательно, принимая во внимание тогдашнюю суматоху, надо было все осмотреть еще раз. Я отправился в гараж. Там стояли велосипеды, тренажер и серая Toyota Camry Хелен. С минуту я смотрел на автомобиль, представляя себе безжизненное тело Хелен на водительском сиденье. Потом, решившись, открыл дверцу и сел в машину. Где оно могло быть, это письмо? Я заглянул в бардачок. В ящик для вещей. Пусто. Осмотрел солнцезащитные козырьки, щели между сидениями, тоже ничего. Напоследок приподнял коврики на полу. Не знаю, почему мне это не пришло в голову раньше. Под одним из ковриков нашелся синий конверт, тот самый, о котором говорила почтальонша. Внутри лежал сложенный вдвое листок, на нем были наклеены вырезанные из газет буквы. «Кэрри и Донован невиновны». Я показал письмо шефу Лэнсдейну. Он был озадачен, внимательно изучил его с каким-то непонятным, не то удивленным, не то недоверчивым выражением лица и спросил. «Вы Перри говорили?» «Пока нет». «Кэрри и Донован невиновны», — прочел он вслух, словно не совсем понимал смысл. «Невиновны в смерти Аляски?» — предположил я. Судя по всему, письмо пришло к Гехлвудам недавно, 6 апреля, то есть через 11 лет после смерти Уолтера Кэрри. «Честно говоря, я в таком же недоумении, как и вы», — признался Лэнсдейн. «Чего угодно ожидал, только не этого. Может, шутник какой?» «Сомневаюсь», — возразил Лэнсдейн. «Почему вы так уверены?» «Потому что письмо послали Перри. Хелен его перехватила, но послание явно адресовано ему». И это не пустяк. Во-первых, Перри имеет прямое отношение к делу Аляски Сандерс, а во-вторых, он грозный коп. Тот, кто отправил письмо, хотел, чтобы Перри заново расследовал это дело. Какие уж тут шутки. «Но зачем вытаскивать на свет дело 11-летней давности?» — недоумевал я. Лэнсдейн едва заметно усмехнулся. «Вы очень умный человек, Маркус, но все-таки слегка наивный. Вы не забыли, что после вашей книжки «Правда о деле Гарри Квеберта» о существовании несколько сварливого, но весьма опытного копа узнала вся страна? Из-за вас или благодаря вам, сержанта Перри Гехлвуда, теперь знают миллионы читателей. Думаю, кто-то проснулся, Маркус, и, возможно, отчасти по вашей вине». Замечание Лэнсдейна не оставило меня равнодушным. До сих пор я никак не мог понять, почему Хелен не попросила меня помочь. Ответ был прост. Скорее всего, ей и меня не хотелось впутывать в это дело. Хелен понимала, что если Перри узнает про письмо, то начнет расследование заново, — сказал я. И не хотела, чтобы он опять погружался в это дело. Оно и так выбило его из колеи. Но и выкинуть письмо из головы Хелен не могла, с ее-то темпераментом. Видимо, она пыталась что-то разузнать, а потом уже решить, стоит ли все-таки сказать о нем мужу. Стала выведывать и в конце концов раскопала нечто достаточно убедительное. Хотела сообщить Перри, но не успела, умерла. В тот вечер перед смертью Хелен что-то нашла, это точно, но что? Ответ в этом письме. Лэнсдейн, кивнув, спросил, «С чего начнем?» «Кто из нас двоих коп? Можете послать письмо на анализ?» «Отпечатки искать бесполезно. Прежде чем попасть к нам, письмо побывало в руках почтальонши Хелен и бог знает кого. Там полгорода оставили свои пальцы. И потом, если вы не хотите, чтобы дело дошло до ушей Перри, думаю, нам надо действовать самим, а потом уже ставить в известность остальных копов. Кстати, вы уверены, что по-прежнему хотите держать его в стороне? Уверен. В самом деле, лишние сложности были сейчас Перри ни к чему. Он ушел в отпуск, по его словам, по крайней мере, на несколько недель, и целыми днями бродил по дому. Ему надо было сосредоточиться на себе, на семье, прежде всего восстановиться, а не биться с призраками какого-то старого дела. Поэтому в следующие 3 дня я, пользуясь отлучками Перри и девочек, втайне начал собственное следствие. Изучил GPS-машины Хелен, проверил, куда она ездила в последнее время, к несчастью, на регистраторе ничего не сохранилось. Перерыл почту на домашнем компьютере безрезультатно. Пролистал найденный в ее сумочке ежедневник, установил, что она делала каждый день, но не нашел ничего интересного. Одновременно я попытался отыскать что-то в интернете о деле Аляски Сандерс, однако информации оказалось не так много. Тем не менее, я обнаружил, что существует некая ассоциация, призывающая освободить Эрика Донована. В интернет-кафе Конкорда, дома у Гехаловодов, я этого делать не стал, чтобы не рисковать, я распечатал несколько статей и фотографию Аляски Сандерс и спрятал у себя в комнате, в диване. Не знаю, почему мне захотелось сохранить фото Аляски. Быть может, чтобы не забывать, истинной целью моего расследования была эта зверски убитая прелестная девушка 22 лет. А еще, возможно, потому что я бессознательно соотносил ее с Нолой Келлерган, девушкой, вокруг которой развивалось дело Гарри Квеберта. Шеф Лэнсдейн говорит, что дело Нолы было для Гехловода чем-то вроде искупления, и тот, кто отправил анонимное письмо, это знал. Я прокручивал в уме дело Аляски Сандерс, а в промежутках занимался остатками семейства Гехловодов. Перри был похож на собственную тень. Он и без того не отличался говорливостью, а теперь замкнулся в полном молчании. Девочки старались держаться. Я изо всех сил опекал их, говорил за двоих, старался принести немного веселья в дом, прежде такой радостный, а теперь мрачный. Занялся тем, чего совсем не умел — готовкой. Сперва напек гору банановых пирогов тети Аниты. Но пришлось переключаться на предельную скорость и впрягаться в приготовление полных обедов. Топчась в одиночестве на кухне, я взывал к тете Аните. Она вдохновляла меня в кулинарных трудах. Вскоре рядом возник еще один призрак, призрак Хелен Гехловод. То ли вслух, то ли про себя, сам не знаю. Я твердил ей наивную до невозможности фразу «Хелен, я не хочу, чтобы ты умирала». И, повинуясь ходу воспоминаний, заново пережил день, когда впервые ее встретил. 2 года назад. 2 июля 2008 года. Это случилось в сам разгар дела Гарри Квеберта. Следствие принимало скверный оборот. Мы с Гехловодом ездили допросить отца Нолы Келлерган, и беседа слегка вышла из-под контроля, в основном по моей вине. Покинув дом преподобного Келлергана, мы с Перри бурно обменялись любезностями, после чего он пригласил меня к себе поужинать. Когда мы подъехали к его дому, я сказал: «Надеюсь, ваша жена не будет против, что я вот так, без приглашения». «Не волнуйтесь, писатель, у нее сильно развито чувство жалости». «Спасибо, сержант, утешили». Хелен Гехловод только вернулась из супермаркета и, разбирая огромные хозяйственные сумки, пыталась уместить их содержимое в холодильник. Перри объявил о моем приходе с присущей ему деликатностью. «Прости, дорогая, что тебе придется ставить лишнюю тарелку, но я подобрал этого беднягу на улице. По-моему, он как две капли воды похож на уродца с обложки той книжки, что валяется у тебя на ночном столике. Нет?» В ее потрясающей улыбке отразилась вся ее доброта. Она протянула мне руку. «Как я рада, наконец, познакомиться с вами, Маркус. Мне так понравилась ваша книга. Вы правда ведете расследование вместе с Перри?» «Он мне не напарник», — сердито буркнул Перри. «Просто любитель, навязался на мою голову и портит мне жизнь». «Ваш муж потребовал возместить ему стоимость моей книжки», — пожаловался я Хелен. «Не обращайте внимания», — ответила Хелен. «В душе он милый». Я предложил помочь и вытащил из сумки овощи. Перри глядел на меня с насмешкой. «Вот видишь», — сказал он жене, — «вроде помогает, а на самом деле только бардак разводит. Если б ты знала, сколько свиней он мне подложил в расследовании». «Это означает, что вы способный?» — обернулась ко мне Хелен. «Видите, писатель, в ней опять говорит жалость». «У Перри нет напарника», — продолжала Хелен. «Он на дух никого не переносит. Сколько коллег он водил домой за последние годы? Ни единого». «Потому что мне хорошо в семейном кругу», — оправдался Перри, добыл из холодильника две банки пива и протянул одну мне. Хелен заговорщически подмигнула. «Видите, Маркус, вы ему очень нравитесь». «Не нравитесь вы мне, писатель!» «Зовите меня Маркус, сержант. Мы же почти друзья». «Никакие мы не друзья. Вы меня зовете сержант, я вас зову писатель, чисто рабочие отношения». Хелен воздела глаза к небу. «Добро пожаловать в семейство Гехолвудов, Маркус». В тот вечер после ужина, сидя вдвоем с Перри на террасе, я сказал: «У вас изумительная жена, сержант. Единственный ее недостаток, что она вышла замуж за вас». Гехолвуд расхохотался. Малия и Лиза, которым я рассказал, как познакомился с их матерью, расхохотались. Мы заканчивали ужинать. Мое асабука оказалось настолько несъедобным, что пришлось заказать пиццу. За столом мы сидели втроем. Перри не спускался. Когда он, наконец, появился, вид у него был особенно мрачный. Девочкам на завтра надо было снова идти в школу, и, поглядев на их отца, я подумал, что для них так будет лучше. Перри положил себе кусок пиццы и молча сживал его. Потом дочери поднялись к себе в комнату, и мы с Перри остались на кухне одни. До сих пор у нас не было случая побыть вдвоем. У меня было ощущение, что он меня избегает. Я составил тарелки в посудомоечную машину, а он изо всех сил старался запихать коробки из-под пиццы в мусорное ведро. «Это во вторсырье», — заметил я. «Никогда не сдавал вторсырье». «Все когда-то бывает впервые, сержант». Он положил коробки на кухонную стойку и, ворча, удалился. Прибрав на кухне, я спустился к себе в спальню, растянулся на кровати, поглядел на фотографию Аляски Сандерс и взял в руки анонимное письмо. Куда-то оно Хелен привело, что-то она обнаружила. Что же? Я всматривался в листок, как будто на нем вдруг мог появиться какой-то знак, и внезапно осознал очевидную вещь, на которую до сих пор не обращал внимания. Шрифт текста был гармоничным. Короткая фраза «Кэрри и Донован невиновны» была составлена из отдельных букв, но коллаж не резал глаз. Тут я понял, что буквы вырезаны из одной газеты. Любопытная деталь. Почему не замести следы, используя несколько разных газет? Письмо я разглядывал лежа, держа его в вытянутых вверх руках, и в конце концов случайно подставил его под свет потолочной лампы. На просвет сквозь одну из букв проступила какая-то надпись. Отклеив букву, я обнаружил на обороте загадочную цепочку цифр и букв. 10 нор. Надпись была напечатана поперек. Что это могло быть такое? Ответ пришел быстро. Передо мной был фрагмент адреса. Адреса подписчика газеты, из которой вырезали кусочек и вставили в письмо Гехолвуду. Наконец-то я напал на след. На завтра мы с Лэнсдейном встретились в кафе в центре Конкорда, и я рассказал ему о своем открытии. «Найдем подписчика, найдем и автора письма». «Не стоит горячиться раньше времени, Маркус», — охладил он мой пыл. «Вы даже не представляете, сколько кафе, ресторанов, медицинских кабинетов и черт знает чего еще подписаны на газеты для посетителей. Человек, изготовивший это письмо, мог подобрать газету где угодно. Хоть на улице, даже в мусорном баке. Вы можете себе вообразить, чтобы кто-то послал анонимку с собственным адресом?» «Его толком не видно», — возразил я, — «нельзя сбрасывать со счетов небрежность». «Ну, Маркус, кто же будет использовать для анонимки газету, на которую подписан? Это же бессмыслица. Я и об этом подумал, представьте себе. Это может быть человек, который где-то заперт и у которого нет доступа к другим газетам, например, заключенный». «Заключенный?» «Кто-то сидит в тюрьме», — предположил я. «Его сокамерник, задержанный за что-то совершенно другое, признается ему в убийстве Аляски Сандерс, и человек пишет анонимное письмо к Гехалвуду. Заключенные не получают газет». «Он получил посылку, завернутую в газету, упорствовал я, и использовал ее, чтобы составить текст. Переписка заключенных проходит проверку. Письмо бы перехватили». «Нет, если он передал его с адвокатом». «Чтобы адвокат согласился играть роль почтальона и отнес письмо к Гехлвуду? Не верю, Маркус. Хоть и отдаю должное вашему богатому воображению». «Тем не менее, я уверен, что этот адрес куда-то привел Хелен Гехлвуд». «Возможно», — согласился Лансдейн. «Поэтому для начала надо попытаться найти адрес, а не блуждать в предположениях». Участие Лансдейна в этом деле было каким-то двойственным. Какая-то часть его «я» совершенно явно не желала пачкаться. Но и пренебречь происходящим он не мог. Поэтому, когда он встал со словами «Удачи вам в поисках и держите меня в курсе», я в досаде воскликнул: «Удачи? То есть как удачи? Вы меня бросаете одного? Выкручивайся, как знаешь». «Маркус, вы меня ставите в крайне неудобное положение. Я шеф полиции штата. Я не могу ввязываться в параллельное гражданское расследование». «Тогда почему бы вам не передать дело кому-то из подчиненных?» «Потому что вы с пеной у рта требуете, чтобы Перри ничего не знал», — объяснил Лансдейн. «И потом, тогда вас полностью отстранят от следственных действий, а я отлично вижу, что вся эта история не дает вам покоя». «Шеф Лансдейн, я не первый день вас знаю. Вы не особо обременяете себя такого рода соображениями. Есть какая-то причина, по которой вы не занимаетесь этим делом в служебных рамках. Какая? Скажите, иначе я все вывалю в газеты». Лансдейн со вздохом сел. «Знаете, как Перри вас всегда описывал, Маркус? Как очень симпатичный банный лист. Признаюсь, он прав. Я не хочу поднимать шум вокруг этого анонимного письма, Маркус, потому что на этом этапе хочу избежать ажиотажа и бесполезных слухов. Если есть сомнения в виновности Уолтера Кэрри, значит, дело Аляски Сандерс надо расследовать заново, от начала до конца. Прежде чем до этого дойдет, мне надо установить автора анонимки, причем в тайне. И я знаю, что вам это под силу». «Но вы же не бросите меня одного в этом дурдоме, шеф Лансдейн?» Он опять попробовал увильнуть. «Я шеф полиции, у меня тонны обязанностей». «Вот именно, вы шеф полиции и не обязаны никому давать отчет. Ну, за работу». Единственный способ для нас с Лансдейном установить адрес заключался в поиске всех адресов, начинающиеся с 10 НОР. Новые технологии тем и прекрасны, что пара поисковых запросов в интернете позволяют без труда составить их список. Однако список оказался бесконечным. Бесчисленные улицы, проулки, проспекты, бульвары по всей стране, начинающиеся на НОР, обещали задать нам работу на долгие месяцы. Для начала нам надо было ограничить периметр поисков. Метод, предложенный Лансдейном, оказался плодотворным. Мы знали, что около 22 часов Хелен подъехала к Фанис у западного съезда с автострады 1. Если бы мы могли выяснить, в котором часу она ушла с работы, временной промежуток между этими двумя пунктами позволил бы нам очертить зону поисков. Только патрон Хелен, Мац Берген, мог попросить у охраны офиса предоставить нам сведения о приходах и уходах своей подчиненной. Как это часто бывает в офисных зданиях, у каждого служащего был свой бейдж, позволяющий пройти через турникет у лифтов. Значит, каждый проход легко было отследить. Тем не менее, мне пришлось долго наседать на Матса. «Зачем вам понадобились сведения подобного рода?» — недоверчиво спросил он. — «Это очень важно. Вот все, что я могу вам сказать. Мне не нравится то, чем вы занимаетесь, тем более за спиной у мужа Хелен. Я думал, вы с ним друзья». — «Именно потому, что мы с ним друзья, я стараюсь его хоть чуть-чуть пощадить. Пожалуйста, Мац, обещаю, после этого я исчезну из вашей жизни». — Последний довод попал в цель. Он на минуту оставил меня одного и вернулся со списком уходов и приходов Хелен за последние 2 недели. В день смерти она ушла из офиса в 18:00. Сидя в гостиной у Лэнсдейна, мы восстановили последний вечер в жизни Хелен. Лэнсдейн разложил на журнальном столике карту Нью-Гэмпшира. Я перечислил все, что нам было известно. В 18:00 Хелен уходит из офиса, в 21:05 звонит Перри. В 22:00 входит в этот Фанис на западном съезде с автострады 1. «Самый логичный путь, чтобы попасть домой», — заметил Лэнсдейн. «Значит, она едет домой, но она взволнована. Явно обнаружила что-то, что ее очень встревожило». Перри на звонок не отвечает. Она чувствует, что у нее скоро случится сердечный приступ. Видит Фанис, решает остановиться и передохнуть. Не знает, что делать с добытой информацией, и звонит вам. «Если она в тот вечер узнала что-то важное», — подхватил Лэнсдейн, «ей, скорее всего, захотелось сразу сообщить об этом Перри». «Она ему звонила в 21:05», — сказал я. «То есть это значит, что она была примерно в часе езды от Фанис?» «Точно», — кивнул Лэнсдейн. «И это отлично согласуется с ее уходом из офиса в 18:00. Ей нужно время дойти до парковки, забрать машину, потом еще час пик, значит, до пункта назначения она добралась часа через полтора, примерно к 19:30. Пока она еще блуждает в потемках, наверное, изучает список адресов, как мы и собирались». «Значит, еще часа полтора она ездит по разным улицам, ищет соответствующий адрес и, наконец, находит». Изложив эту гипотезу, Лэнсдейн уверенно очертил на дорожной карте круг с радиусом в час езды, зону, где могла начаться наша кропотливая работа. Следующие 10 дней я, проводив Лизу в школу, в одиночку разъезжал на машине по Нью-Гэмпширу. Город за городом, деревня за деревней, просеивал все Норт-стрит 10, Нортхэм-Булвард 10, Норфолк-авеню 10 и тому подобное. Мне приходилось останавливаться у каждого нужного дома, какое-то время за ним наблюдать в надежде увидеть тамошнего обитателя или что-то заметить, непонятно что именно. Завершались мои ежедневные поездки к часу, когда Малия и Лиза возвращались домой. Тогда я снова превращался в отца-заместителя. Вскоре Перри стал спрашивать, куда это я отлучаюсь. Я, разумеется, подготовил себе алиби, ссылался на поездку в отдаленный магазин, на прогулку за городом, на экспедицию в торговый центр, даже притащил в подтверждение купленную в попыхах и совершенно бесполезную галошницу. Но провести Перри было нелегко, он подозревал, что я занимаюсь чем-то другим. На его вопросы я старался отвечать уклончиво. Не лучшая стратегия, когда имеешь дело с цепким копом. 10 дней прошли в бесплодных поисках, и настало утро четверга. Я отправился в Баррингтон, маленький тихий городок в 50 минутах езды от Конкорда. В городе была Норрис-стрит. Как всегда, я припарковался неподалеку от дома номер 10 — красивого особнячка из красного кирпича, похожего на всех своих соседей по улице. Дома были отделены друг от друга полосами ухоженного газона. Я захватил с собой бинокль и стал разглядывать интерьер гостиной. То, что я увидел, ошеломило меня. Я хотел было позвонить Лэнсдейну, но ровно в эту секунду в окно машины постучали. Полицейский. Он знаком попросил меня опустить стекло. «Я могу вам помочь, сэр?» Полицейская машина с включенным маячком стояла позади моей. Я был настолько поглощен увиденным, что не заметил подъехавшего патруля. Истинную причину своего присутствия на Норрис-стрит я объяснить не мог, и полицейский, выслушав мой сбивчивый рассказ, решил, что я должно быть грабитель и высматриваю жертву. Меня припроводили в полицию Баррингтона для доскональной проверки. Делом занялся сам шеф полиции, капитан Мартин Гроув, пузатый толстячок с усиками, подпрыгивающими при каждом его слове. «Принимаю эстафету, ведь вы знаменитость. Мы посмотрели, вы ведь известный писатель и все такое. Что вас привело в Баррингтон? У нас здесь проблем не любят». «Я их тоже не люблю, капитан», — заверил я. «Не для того я у вас в городе, чтобы об этом болтать». Мне сказали, что вы ищете, кого бы ограбить. Вы вроде тех психов из Голливуда, которые грабят людей. Их, видите ли, это возбуждает. Я веду здесь секретное расследование». Он фыркнул. «Прекратите ваши шуточки!» «Если под шуточками вы имеете в виду ложь, предлагаю немедленно позвонить Лэнсдейну, шефу полиции штата Нью-Гэмпшир. Для начала мы возьмем у вас кровь и выясним, не принимали ли вы наркотики и всякое такое. Капитан Гроув, очень вам не советую тыкать мне иголкой в руку. Лучше возьмите телефон и наберите шефа Лэнсдейна». Лэнсдейну пришлось лично явиться в Баррингтон, чтобы вытащить меня из этой передряги. Вызволив, он повез меня в Норрис-стрит и припарковался за моей машиной. «Загляните в окно гостиной», — сказал я. «Помните, я вам говорил про человека, который где-то заперт?» Понаблюдав с минуту, он пробормотал. «Примите мои извинения, Маркус». В гостиной сидел мужчина в инвалидном кресле и читал газету. Сидел он спиной, лица его Лэнсдейн не видел. Мужчина, который не мог выйти из дома, разве что с огромным трудом, судя по лестнице, ведущей от дверей к тротуару. В окно машины снова постучали, на сей раз пожилая дама. Я опустил стекло. «Убирайтесь отсюда, не то полицию вызову!» «Мы и есть полиция», — любезно отозвался Лэнсдейн. Он был при форме. Она пришла в ужас от того, что обозналась. «Какая досада, прошу прощения, и не заметила. Вы из-за того приехали, что на днях случилось?» «А что случилось на днях?» — поинтересовался я. «К соседям заявилась черномазая почти в 9 вечера. Я ее в машине приметила в серой Тойоте Камри. Она все к дому присматривалась. Ничего не имею против черных, но мне это показалось странным. Так что я во все глаза глядела. А черномазая, она в конце концов постучалась в дверь. И был целый скандал. Она кричала, соседка тоже кричала. Я уж хотела полицию вызвать. Да, она уехала». «И когда это было?» «С месяц назад примерно». Я смерил старуху презрительным взглядом. «А вы, случаем, не расистка?» «Нет, просто гляжу в оба, вот и все. Хочу, чтобы у нас в квартале было тихо. Столько сейчас грабителей развелось. Вот вы, к примеру, белый, а я все равно в полицию позвонила. Ничего не имею против черных, но шума не желаю, и все тут». Жуткая соседка еще что-то говорила, но я поднял стекло, чтобы не слышать ее разглагольствований, и повернулся к Лэнсдейну. Это была Хелен. Это у нее серая Тойота Камри. Хелен была здесь в тот вечер, когда умерла. Как только соседка убралась к себе, Лэнсдейн вышел из машины, подошел к дому, взглянул на имя на почтовом ящике, тут же вернулся и уселся на пассажирское сиденье, бледный как смерть. «Ну, шеф Лэнсдейн, в чем дело?» — нетерпеливо спросил я. «Имя на почтовом ящике. Это Казински». «Казински?» — переспросил я, не понимая. «Казински. Единственный выживший из тех, кто присутствовал в зале для допросов, когда погибли Вэнс и Уолтер Кэрри».